Глава 20. Маша. «Привет, милый». Я крепко обняла сына и осмотрела детское личико, пытаясь понять, какое у него настроение. Я так плохо спала ночью. Это был первый раз, когда Кирилл оставался один с нашим сыном так надолго. Что бы между нами ни произошло, все равно уверена, что он и ничего плохого просто не может сделать Паше. Он же отец. Не супер вовлеченный, но ответственный. Он не из тех, кто бросит ребенка без присмотра, особенно когда в доме есть огнестрельное оружие и глубокий бассейн. Но материнское сердце не успокоит словами. «Здравствуй», — кивнула бывшему мужу. «Мы еще не развелись, но процесс пошел. Я уже сняла кольцо, взгляд неосознанно упал на его безымянный палец. На месте. Его выбор. Меня это не трогало». «Здравствуй, Маша». Кир, не стесняясь, всю меня осмотрел. «Хорошо выглядишь». «Всё нормально?» — спросила спокойно. При Паше мы общались нейтрально, Кирилл кивнул. «Мы пойдем тогда?» Я сама спустилась к ним. Не хотела обострять, папа и так хмурый ходил весь день. Все, что касалось Кирилла, воспринимал с немым порицанием. «Папа, пока!» — крикнул Паша и помахал с улыбкой. Кирилл, если мне не показалось, смотрел на нас с сожалением. Я почему-то верила, что он сейчас переживал, но все это пусто уже. Мы всегда плачем о потерях, но редко бережем то, что в руках, к чему привыкли, что для нас по умолчанию наше. Хотим журавля в небе, а синица и так в клетке сидит. «Кушать будешь?» — спросила мама, обнимая Пашу. Я так боялась, что мы разрушим установленный порядок двух пожилых людей, но... Вышло наоборот, они ожили и помолодели. «Нет, меня папа покормил». Мы с мамой переглянулись, и я забрала сына в детскую. Хотела расспросить. «Как время провел? Включила мультики и осторожно начала разговор. Я всегда была между ними неким буфером и очень боялась, что без меня они не смогут. Может, зря? Паша выглядел довольным. «Нормально. Мы пилотский полосник собирали. Папа помогал». Я была удивлена. Обычно Кирилл не очень любил кропотливую работу. Он слишком деятельный для этого. А вот Паша в меня. Я часами могла заниматься любимой рутиной. «А это что?» Заметила на маленькой ручке порез. «Я стакан разбил и полезался». «А папа что?» Аккуратно поинтересовалась, целуя ладошку. «Он мне показал свой шлам. Рассказывал, как кровь заливала песок, как за ними гнались злые люди, как они стреляли. А еще папа сказал, что он тоже плакал. Нет, выл». Я рассмеялась и крепко обняла Пашу. Он начал вырываться. Мультики ему, видите ли, смотреть мешаю. Я очень рада, что Кирилл повел себя как взрослый. Будет очень показательно, если отец и сын найдут общий язык, не будучи полноценной семьей. Возможно, меня было в их отношениях слишком много. Не доверяла Кириллу как отцу. Моя ошибка. Я умею их признавать и исправлять. Я не собиралась препятствовать их общению. Теперь уже, в принципе, спокойно за них. «Мам». Паша словно что-то вспомнил. «У меня вот». И достал из кармана кожаную коробочку. «Я знаю, что ты обижена на папу. Но, может, вернемся домой? Папа стал добрым». «Милый». Я тяжело сглотнула и отвернулась, чтобы не видел, как тяжело говорить с ним об этом. Ребенку многого не объяснишь. Наверное, ему это и не нужно. Это дела взрослых. Мы выгорели с его отцом. Просто Кирилл пока не желал признавать это. «Здесь же нам тоже хорошо, правда?» Паша активно закивал. «А к папе будешь ездить. Хочешь, имей, убери». Сын отвлекся на мультики, а я открыла подарок. Серьги. Очень изящные, нежные. Субботин все же помнил мои предпочтения. Маленькие кольца с бриллиантами по всему ободку, а внутри словно в воздухе висел розовый сапфир. Красивые. Но мне ничего от бывшего не нужно. Если не отдам, примет как знак продолжать атаковать меня. Этого я не хочу. Верну обязательно. Я работала уже 2 недели и постепенно вливалась в коллектив. Мне нравилось. Да, были нюансы, но Ника мне помогала. «Слышишь?» — я толкнула ее в бок. «Почему наш зав. Отделением на меня рычит постоянно?» «Виды на нашего доктора Хауса имеет, а он на тебя смотрит, глаз не сводит». «С ума сошла. Во-первых, Александр Дмитриевич женат. Во-вторых, ему неинтересно». У него была возможность однажды, но он так и сказал: «Неинтересно». Я хорошо запомнила его отказ. Это было мое первое и последнее признание в любви мужчине. Потом только Кириллу, но тогда я была уверена в ответных чувствах. Да и не любовь была к Бельскому, а влюблённость выдала. «Когда мужикам брак мешал изменять?» — проговорила Ника и спохватилась. «Прости, дорогая, прости, вот я дура». «Да все нормально, так оно и есть. Но я все же надеюсь, что верные мужчины есть». «Ну, скажу так, Бельский ведь реально мужик видный. Самодур, но интересный. Наши девки засматриваются, те, которые считают, что жена не стена. Но он кремень. Алла Юрьевна вон разве что сиськи ему на стол не выкладывала», — хихикнула Ника. «Бельский плевать хотел на четвертый размер». «Молодец», — похвалила я. «Наверное, он счастлив женой?» «Мы тоже были счастливы, но не удержали. Я много думала о брошенных Кириллом словах, что он и не чувствовал себя нужным. Может, я правда слишком сухо любила? Кирилл никогда не любил все эти телячьи нежности, а я стала его отражением. Нежности, поцелуи, объятия вне постели были, конечно, но постепенно сходили на нет. Мы так мало целовались в последний год. Возможно, я неосознанно потребность в ласке перенесла на сына. Паша мою заботу принимал и радовался. Я все ему отдавала, полагая, что мужу нужна только моя страстность». «Но на тебя Бельский смотрит. Алка поэтому и злая такая. Но передраться-то ни к чему. Ладно, пойдем пообедаем». Мы поздно закончили обход в родильном. Сегодня это было нашей задачей. Бельский уже и не так контролировал меня. Я даже в первый раз за много лет принимала роды. Все прошло отлично. Все же есть вещи, которые не забывались. Надеюсь, скоро меня возьмут ассистировать на Кесарева. Надеюсь, навык вернется. Сейчас делают такие косметические швы. Загляденье. Когда я училась, все было чутко грубее. Нет, тоже нормально, но сейчас просто филигранно. Я взяла поднос с обедом и подошла к Нике. Она высматривала нам свободный стол, ну или компанию, к которой можно подсесть. «Смотри, кто!» — воскликнула она и кивнула на вход. Высокую фигуру доктора Саши сложно было не узнать. Как всегда, в идеальном костюме и светлой рубашке с небрежно накинутым на плечи белым халатом. Я удивилась, когда он, заметив меня, поманил пальцем. Ему и место сразу нашлось. «Ты мне обед взяла. Молодец». Бельский придвинул к себе мой поднос, но рассматривал весьма скептически. «Паровая грудка — не то, что я хотел бы. А вот печёные овощи — хороший выбор». «Александр Дмитриевич, я как-то даже про субординацию забыла. У вас ничего не треснет, нет?» «У меня нет. Но чтобы у вас, Мария, не было лишних морщинок, возьму себе пару зажаристых шницелей». «За холестерином следить нужно», — проговорила я, когда он поднялся. «Я слежу». Снова ощутила легкое прикосновение к волосам. «Да нет, бред. Нет у него ничего ко мне. Просто нравилось играть в кошки-мышки. Мужчин, в принципе, это заводило и подстёгивало, даже если это что-то рабочее и 100% платоническое». «Нервничаешь?» «Не люблю есть под прицелом». На нас действительно смотрели. Я искоса бросала взгляды по сторонам и всегда натыкалась на чьи-то заинтересованные лица. «Расслабься. Они смотрят не на тебя, а на меня. Я в первый раз здесь». Бельский оглядел вместительный зал. «Неплохо, неплохо». «Почему это на меня не смотрят?» Я гордо вскинула голову. «У нас достаточно врачей-мужчин, анестезиологов, медбратьев, интернов и ординаторов, и я замечала на себе их взгляды. Мне делали комплименты и даже предлагали пару раз выпить кофе. Я не соглашалась. Пока». «Флиртуешь со мной, доктор Маша?» Бельский с поразительной непоследовательностью то переходил на «ты», то возвращался к официальному тону. «Нет». «Ну, разве немного? Меня больше не интересуют мужчины, у которых самомнение размером с Южную и Северную Америку вместе взятые». «Как твой сын?» Неожиданно поменял тему он. «Паша?» — удивилась я. «Хорошо, головные боли стали реже. Ну а так, как все дети. В чём-то капризничает, иногда болеет, но, в общем, самый ласковый мальчик на свете». «Из тебя всё же вышла хорошая мать», — проговорил задумчиво. «Вы сомневались?» «Я надеялся, что медик внутри победит. Ты была лучшей в ординатуре. Я хотел вырастить достойного врача». «А сейчас почему взяли меня?» Бельский пожал плечами и иронично бросил. «Со мной не каждый день хвостом ходят красивые женщины». Я фыркнула. «Вот в это вообще не поверю». «У меня очень требовательный вкус к внешности», — добавил просто, словно капусту паровой обсуждал. Я не стала развивать эту тему, но стало очень любопытно взглянуть на его жену. Наверное, это какая-то особенная женщина. Не знаю, сколько они женаты, но когда меня провожали с младенцем на руках в декрет, Бельскому было 33, и женат он не был. Я не знала, сколько он был в браке. «У вас с супругой есть дети?» Решила поддержать разговор в нейтральном русле. «Нет, у нас нет детей». Я отвела глаза, сделав глоток из кружки с чаем. «Хочешь спросить, почему?» «Нет, никто не любит таких вопросов». «Ну, как хочешь». Он поднялся и взглядом велел мне сделать то же самое. «Пошли, доктор Маша, ты мне нужна». Вечером, когда я уставшая переодевалась, ко мне подбежала Ника и воодушевленно напомнила про свой день рождения. «Отмечаем в клубе в следующую субботу, помнишь?» «Блин, ну какой клуб? У меня ребенок, родители. И вообще я тетка старая для клубов». «Ну не прибедняйся. Будут наши с работы и несколько знакомых. Мне 30, и я хочу оторваться. Пусть все обломаются, кто считает, что клубы только для силиконовых девок. Обещай, что будешь. Тебя раньше Кирилл по злачным местам не отпускал, но сейчас ты свободна». «Свободна же?» Подруги поддержали меня в желании идти своей дорогой. Соня более сдержана, все же наша ситуация морально надавила на нее. Мне даже казалось, что она Марину ненавидела больше меня. А Ника считала, что новая жизнь обязательно должна быть и с новым мужчиной. Нет, она не предлагала найти любовника на ночь, но считала, что первым этапом излечения от зависимости, имя которой бывший муж, это просто начать замечать других мужчин. Возможно, она права. «Я буду. Обязательно буду», —